Анастасия, расскажите, пожалуйста, для читателей, что нужно делать, чтобы избежать всех этих ситуаций? Ригден. Человек, личность, находится в теле, а тело — это вотчина животного начала. Зная о возможных атаках, всегда можно предпринять контратаку. Это как в разведке. Если предстоит противостоять противнику, который намного превосходит тебя по силам, то важно знать количество и качество его силы, дислокацию, тактику и приемы его действий, чтобы создать оперативное противодействие. Тогда это увеличит твои шансы на победу. Нужно контролировать происходящие в твоем уме процессы сравнения. Нужно как можно чаще задавать себе вопросы, например, такого характера. Откуда берется зависть? Что и кого я сравниваю? Уместно ли данное сравнение? Люди не бывают одинаковыми. Каждый индивидуален и отличается по своим особенностям в строении, генетике, по характеру, талантам, трудолюбию и так далее. Они имеют индивидуальные особенности не только в своей видимой, но и в невидимой структуре. Проще говоря, у каждого свое, свой крест, своя судьба. Лучше, конечно, при проявлении своего животного начала использовать девиз: не сравнивать, не гордиться, не завидовать. Относиться к любой ситуации с позиции наблюдателя от духовного начала, то есть абстрагированно от мыслей и эмоций животного начала. Нужно принимать ситуации и людей такими, какие они есть, ведь всякая ситуация, каждый человек в ней – своеобразный учитель. Надо уметь из любого, даже негативного обстоятельства извлекать позитивные уроки. Уметь довольствоваться тем, что имеешь. Ведь корень чувства удовлетворения не во внешнем мире, а во внутреннем мире человека, в его глубинном желании. Если человек хочет стать духовной личностью, то о родении духовном и все его желания. Для человека важно помнить, что стремление казаться не означает быть. Главное – полагаться на внутреннее, на исходящее от души. Жить не ради мнения других животинок. Лучший судья – это совесть. Приняв личное решение бдеть по мыслям, очень сложно разрешить себе халтурить. В человеке важна чистота внутреннего откровения перед самим собой. Ведь он никогда не бывает одинок. Бог всегда с ним. Зачастую люди, не утруждая себя анализом собственных поступков, контролем и дисциплиной своих мыслей, начинают вмешиваться в чью-то жизнь советами и поучениями. Надо помнить, что люди рассуждают не о том, что волнует их собеседника, а о том, в чем хотели бы разобраться сами для себя. Как сказал один мудрец: обучая кого-то, учись сам, и когда-нибудь поймешь, чему ты учишь. Не всегда нужно вмешиваться в чужую жизнь, но всегда нужно предоставлять право личного выбора каждому индивиду. Каждый выбирает ту жизнь, за которую потом и будет отвечать. Быть примером и нести ответственность за свои мысли, слова и дела достойно человека. Советовать, когда тебя не спрашивают, и поучать, когда этого не хотят, значит совершать акт насилия, пусть даже над ленивой и заблуждающейся, но личностью. Жизнь берет от каждого по его возможностям. и каждому дает по его заслугам, причем не внешним, а внутренним. Чем больше ты изменяешь внутренний мир, работаешь над собой, над улучшением своих качеств, тем больше эти изменения проецируются на внешний мир. Пребывая же в состоянии доминирования духовного начала, человек разбирается в себе, анализирует свои мысли и поступки в спокойном, ясном состоянии сознания. Любая внешняя ситуация, провоцирование негатива со стороны других людей для него как сигнал к личной работе над собой, получение определенного опыта в самосовершенствовании. Ведь, как правило, провоцирование происходит от соответствующего импульса, исходящего от самого человека. Поэтому мысли, слова и эмоции нужно держать под контролем. Внутренние сомнения порождают внешний хаос. Твердое знание – штиль и порядок. Когда человек научится себя контролировать, он не будет ждать толчка извне, чтобы сдвинуться с места. Он будет самостоятельно идти по пути самосовершенствования. Следует помнить, мудрый учится даже у врагов. Цель и задача животного начала – отвлечь человека разными способами от главного, духовного развития, поймать внимание на его слабинках. Способы атак животного начала разные, но есть общие моменты. Всегда эти ловушки имеют в своей основе эгоизм в той или иной форме, либо мазохизм в качестве мысленного самобичевания, жалости к себе, либо нарциссизм, то есть самовлюбленность. Это две основные крайности животного начала. Всегда при атаках животного начала исчезают потоки изнутри вовне, и возникает давление снаружи вовнутрь, что четко прослеживается на чувственном уровне. Если ты как личность стремишься к духовному освобождению, то просто пресекаешь подобные провокации. А последнее очень важно, потому что когда замечаешь или чувствуешь начало атаки, ты уже наполовину выигрываешь сражение с животным началом. Ведь сила животного начала в тайнодействии. Зная об этом, ты всегда можешь принять контрмеры. Образно говоря, это как в восточных единоборствах. Если ты психологически и физически лучше подготовлен, чем твой соперник, знаешь способы его борьбы, привычки, если своевременно предвидишь малейшие проявления атаки и правильно реагируешь на его коронные удары, то у тебя есть время на проведение контратаки, а значит и больше шансов на победу. Нужно предвидеть удар и вовремя отклониться в сторону. А если ты даже не подозреваешь, что животное начало – это твой противник, думая, что это твой напарник, ну тогда, конечно, нечего и говорить о твоих шансах на победу. Ведь ты будешь воспринимать его нападки и агрессивные атаки как свое естественное состояние, не понимая, почему и за что тебя так бичует жизнь. Будешь постоянно попадаться на его малейшие провокации, не различая, где твое истинное, а где напускное. Чем больше ты принуждаешь себя к самодисциплине, чем больше противостоишь помыслам от животного начала, тем более приобретаешь власть над ним. Здесь, как на войне, или ты врага, или он тебя. Твоя задача — победить любой ценой здесь и сейчас. Время быстротечно, нужно быть скорым на всякое добро и твердым в своем намерении спасти душу. Когда воин тайно пребывает в стане врага, он не будет думать ни о лакомствах, ни о роскоши, ни о забавах. Он будет сосредоточен на победе. Воин будет бдеть втройне, ибо находится в лагере врага. Он будет думать о том, как выиграть данный момент войны. Настоящий воин хранит свои глубинные чувства от грехов видимого мира, не смотрит завистью, пристрастием, ревностью на чужое, не дает воли воображению, искаженному иллюзиями мира, ибо иллюзии мира есть стан врага, и горе приходит от соблазнов ими. Воин не дает воли гневу, когда проигрывает текущее сражение, ибо как бы ни опалил его враг в момент противостояния, все будет воину на пользу, ибо крепче станет его дух и благоразумнее, мудрее последующие его деяния. Анастасия, а как можно разблокировать себе состояние суженного сознания, навязанное животным началом? Ригден, понимая, что находишься под атакой животного начала, всегда можно и нужно разблокировать это состояние, то есть предпринять следующие действия. У животного начала на самом деле тоже есть свои уязвимые места. Оно боится двух моментов – скоротечности времени и смертности тела. Поэтому первое, что нужно сделать во время атаки, это мысленно отойти от привязанности себя к телу, посмотреть на него с позиции наблюдателя от духовного начала, расширенного сознания, как будто смотришь из космоса на Землю. Нужно осознать, что время скоротечно, и все очень быстро проходит, что твое физическое тело смертно, как и все его желания и потребности. Далее необходимо расширить картину восприятия мира, проанализировать ситуацию с разных сторон, с позиции наблюдателя от духовного начала, самокритично подойти к вопросу о своем внутреннем, используя имеющиеся знания о человеке, о мире, докопаться до тайных желаний своего животного начала. Как правило, в основе многих его желаний лежит жажда власти над кем-то или чем-то. Только оно камуфлирует это желание под разными искусными предлогами. Ну и, конечно же, после этого нужно произвести торможение нейронов, возбужденных такой агрессией. Проще говоря, сделать духовные практики. Например, цветок лотоса, описание которой ты дала в книге «Сенсей». Благодаря этой практике восстанавливается целостное восприятие мира, убирается ограниченность сознания, проявляется глубина чувств, исходящих от души. То есть происходит приток глубоких чувств изнутри вовне. Естественно, что после такого изменения состояния сознания человек переключается на позитивное восприятие мира. Мозг, расшифровывая эту информацию, выдает ассоциативный ряд, окрашенный позитивными эмоциями. Так что выход из состояния суженного сознания связан с активной контраргументацией, пониманием временности и смертности материи, выбором жизненного курса на духовные ориентиры и использованием соответствующих инструментов для настройки на необходимую позитивную волну. Людям зачастую не хватает именно элементарной аргументации, слов для убеждения самого себя, дабы выйти из суженного сознания и увидеть объемнее картину мира. Почему и важно в каждом дне работать над собой, понимать всю ответственность перед самим собой. Необходимо помнить, что пока сознание, точнее личность, неустойчиво в своем доминирующем выборе, человек шаткий и пребывает в своих сомнениях. Чтобы быть устойчивым на своем духовном пути, надо четко знать, чего ты хочешь добиться в своей жизни и какова твоя конечная цель. Если нет цели, нет и жизни, ибо жизнь — это есть целенаправленное движение.